Дорогие друзья, вы настроены на волну радио «Голос мира», и мы рады приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами начнем чтение книги брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». В этой книге собраны письма брата Михаила Ивановича, которые он писал своим детям, находясь в заключении. Письмо первое, 28 января. «Приветствую вас, мои милые родные. Спешу утешить вас, а вместе с вами и сам нуждаюсь в утешении. Я вновь в тюрьме. Мы вновь разлучены». Христос утешал взволнованных учеников словами: «Мир мой даю вам». Пусть люди мира сего прилагают богатство к имению своему, растут в величии своем, пользуются греховными наслаждениями. А нам Христос дает свой мир. Поклонимся Господу за такой чудесный подарок. Дорогие мои, не считайте себя обездоленными, когда притесняют вас. Не считайте себя сиротами, хотя мне вновь приходится идти в тюрьму за служение Господу. Христос дает нам свой мир, а в этом наивысшая компенсация всех потерь. Знаю, как хочется вам все знать обо мне и особенно о первых днях моего ареста. Я разделяю вашу тревогу и хочу поделиться некоторыми подробностями. Но в одном письме я сделать это не смогу, поэтому вооружитесь терпением и ждите очередных писем. Меня арестовали 26 января 1980 года в городе Ленинграде у дома моих сестер. 0:30. Началась суббота. Два работника уголовного розыска, которые дежурили у дома, ожидая меня. А вы знаете, что круглосуточное дежурство милиции было у моего дома в Кишиневе. Отвели меня в милицию. Поместили в камеру. 3 дня я был в ней один. Я знал, что этот привод в милицию есть начало моего 3-го срока. Как только меня завели в камеру и двери закрылись на замок, я склонил колени перед Богом. Скажу вам, каково было содержание молитвы. Благодарственная была молитва. Я Господа благодарил за все, и за тернистый путь, по которому прошел Христос, и за дорогую церковь, которая вот уже 20 веков идет его путем. Благодарил Бога за то, что Он дал мне познать не только радость спасения, но и радость в страданиях за возлюбленную Церковь, чтобы вместе страдать и вместе явиться в славе пред Господом. Я благодарил Бога за эту камеру, где совершена моя первая молитва в новых скитаниях. Молился и о всех вас, дорогие, чтобы вы не были чрезмерно в печали за меня. Но доверяя Господу все вопросы жизни, навсегда избрали бы путь Христов. В камере было очень холодно, и хотя одет я был по-зимнему, все равно замерз. Приходилось быть все время в движении, а когда одолевала усталость и сильно хотелось спать, начинал делать физические упражнения до полной усталости, и тогда, согреваясь таким образом, быстро снимал пальто и ложился спать на нары так, чтобы пальто служило и подстилкой, и одеялом. Укрывшись с головой, быстро засыпал. Просыпался от сильного холода. Ноги очень замерзали. Опять согревался за счет усиленных физических упражнений, но спать уже не хотелось. 2 часа сна вполне укрепляли физические силы. Особо торжественно я провел 27 января. Воскресный день. Я знал, что меня на днях увезут в ленинградскую тюрьму «Кресты», и я с благоговением ждал этого часа. Вы спросите, почему? Когда моему папе было 48 лет, его арестовали как служителя Христова и увезли в эту тюрьму. Мне тогда было 7 лет, и вот я достиг возраста отца своего и иду по стопам его через те же тюрьмы, а может быть и через те же камеры. Я вспомнил свое детство, особенно последнюю беседу мою с папой. и не мог без глубокого волнения не припасть к ногам Иисуса Христа, благодаря Его за моих родителей, которые научили меня любить Господа больше всего на свете. Каким коротким мне показался этот воскресный день! Я провел его в песнопении, в молитвах и радостных размышлениях. Постараюсь, дорогие мои, и вас приобщить к радости моего воскресного дня, 27 января 1980 года. И прошу Господа, чтобы Он уравнял пути для следующего письма, в котором продолжим начатый разговор. Письмо второе. «Помни весь путь, которым вел тебя Господь». Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Мои милые родные, сегодня я решил продлить разговор, начатый в предыдущем письме, в котором я писал вам о первых днях моего пребывания под арестом в городе Ленинграде. Да, воскресный день 27 января 1980 года останется в моей памяти как один из прекрасных дней, когда Господь чудно посетил меня и напомнил о чудных делах Своих в моей жизни. Этот воскресный день был для меня днем благодарения. Я был один, никто не отвлекал меня. Я вспоминал детство, родителей и благодарил Господа, что они научили меня любить Его, идя от юности тернистым путем за Иисусом. Я постараюсь, если Господь продлит жизнь нашу, рассказать подробно вам обо всем, что я запомнил и чему научился в детстве. Ведь мой папа уделял нам очень много времени для воспитания в учении Господнем. Но сегодня хочу рассказать вам, дорогие мои, о той беседе с папой, которая волновала сердце мое 27 января 1980 года. Шел 1938 год. Трудное это было время для Церкви Христовой, а в этот год особенно. Мы жили в городе Ленинграде. В этом году все 14 молитвенных домов были закрыты. Служители церкви арестованы. Многие их семьи сосланы на север. Эта же участь ожидала и нас. Ведь мой папа тоже был служителем в одной из баптистских церквей города Ленинграда, а всех служителей и активных членов церкви уже арестовали. Ждал ареста и мой папа. У дверей нашей комнаты лежал рюкзак, собранный им в дорогу, и мы, дети, часто подходили и перебирали содержимое мешка. Там было нательное белье, черная рубашка, ватные брюки в заплатках, ведь жили мы бедно. Подшитые папой валенки, миска, ложка и кружка. Вот и весь багаж. Однажды после работы, а работал он электромонтером, он сидел за столом, что-то писал. Мы, дети, окружили его, и он начал с нами непринужденную беседу. Эта беседа оставила глубокий след в моей душе. «Дети», — говорил он, — «я отправляюсь в далекий путь». И вернусь ли когда-нибудь домой, не знаю. Только Господь знает и мой путь, и все трудности на пути, и время скитания. Так вот, отправляясь в дальнюю дорогу, хочу договориться с вами сейчас о месте встречи, чтобы нам не потерять друг друга, но всегда быть вместе. И чтобы мы лучше поняли, пояснил, что, направляясь в многолюдные места, на рынок или в универмаг, или на железнодорожный вокзал, люди стараются заранее назначить место встречи, если случится непредвиденно потерять друг друга. Эти места встреч бывают различными. У ворот рынка, у справочного бюро на вокзале и так далее. А мы тоже на время потеряем друг друга, продолжал он. «Поэтому Я предлагаю вам, детки, встречу у Белого престола. Как только войдете в небесный Иерусалим, приходите к Белому престолу, где будет восседать Иисус Христос, и я там буду. И мы встретимся и больше никогда не будем разлучаться». И тут он стал карандашом рисовать небо и Белый престол, куда придут поклониться все странники Божьи. Говорил он все это с такой увлеченностью и вдохновением, что остаться равнодушным было невозможно, и запомнилось на всю жизнь. Папа знал, что больше не вернется на свободу, но, имея глубокое упование на Господа, доверяя себя и свою семью Ему, смело шел по стопам Иисуса Христа, зная, что кто с Ним страдает, с Ним и царствовать будет. Повторяю, папа имел это святое упование, но он хотел, чтобы и дети его были тоже в Царстве Небесном. Как же мне не радоваться и не благодарить Господа, что у меня был такой любящий Господа и заботливый о своих детях отец. Через 3-4 дня после этого его арестовали. Мы провожали его только до дверей, дальше нам не разрешили идти. Воронок стоял напротив нашего дома, и нам хорошо было видно, как он с небольшой ношей на плече, подойдя к машине под охраной солдат НКВД, посмотрел в нашу сторону, улыбнулся, поднял слегка правую руку, приветствуя и прощаясь с нами, и все. Дверца захлопнулась, и машина увезла его. Прошло 8 месяцев, и папа нам написал последнее письмо с далекого севера. Он написал это письмо накануне перехода в вечность, за 1-2 часа. В 1955 году я встретил брата, который тогда находился вместе с ним. Он многое рассказал мне о его последних днях жизни. Папа писал в этом письме очень мало. «Милая, если ты услышишь, что я умер, то не верь, потому что верующий не умирает, а переходит от смерти в жизнь». Я в этой камере 27 января 1980 года благодарил Бога за моего папу и просил у него силы и мудрости быть таким отцом, который и вам, мои милые дети, оставил бы пример подражания Иисусу Христу. Через 5 месяцев после ареста папы я видел его на свидании в Крестах. Но об этом посещении тюрьмы в моем детском возрасте я постараюсь написать в следующем письме. Небо влечешь ты к себе страдальца, который в узах в стенах ходит. Ты как бы не печалься, будешь ты Богом дальше хранить. О, это небо, как ты прекрасна, ты отражение крылья, чтобы подняться и пребывать у Христовой груди. Письмо третье. Как-то вечером мама пришла домой и сообщила, что папу осудили на 5 лет, и завтра мы идем в тюрьму, к нему на свидание. Для нас этот день был праздником. Вам, дорогие мои, знакомо это чувство внутреннего волнения, ведь вот уже в 3-й мой срок вы приезжаете ко мне на свидание. Что мне особенно запечатлелось тогда в моем детском воображении? Расскажу по порядку. Администрация тюрьмы заявила маме, что ей не следовало бы давать свидание с мужем, так как он в камере занимается пропагандой. Но ради детей все-таки дадим. На свидании мама спросила: «Говорят, ты занимаешься здесь какой-то пропагандой?» Папа улыбнулся и говорит: Молюсь я Богу открыто, совершая коленопреклоненную молитву, а после молитвы мне задают вопросы. И так все дни в камере проходят в беседе о Боге. Хочу описать внешнюю обстановку самого свидания. Всем, кому разрешили свидание с близкими, сказали зайти в одну большую комнату. Народу собралось человек около 50, и всем объяснили, как себя вести на свидании. Нельзя громко разговаривать, передавать что-либо, обмениваться рукопожатием. И еще что-то говорили, но я уже не помню. Затем открыли дверь, и посетители стали заходить куда-то. Мы, дети, впервые вбежали в комнату для свидания и растерялись. Непривычная обстановка. Я постараюсь описать ее. Большая комната огорожена П-образным барьером в два ряда. С одной стороны барьера стоят заключенные, с другой – посетители. А между барьерами – проход, по которому ходят надзиратели. Посреди комнаты – большой стол. Итак, мы вбежали в эту комнату и остановились посреди, осматривая всех стоящих вокруг. Вдруг слышим знакомый голос. «Деточки!» Я увидел папу. Он стоял, облокотившись на барьер, и улыбался. Мы подбежали к нему, три мои сестры и я. Но барьер был для нас высок, и нам пришлось отойти на расстояние от барьера, чтобы видеть папу. Но вот в комнату зашли все посетители, и люди у барьера стали в два ряда. В такой обстановке взрослым было трудно что-либо увидеть, а детям тем более. Стоял сильный шум. Каждый старался говорить так, чтобы быть услышанным другой стороной. Я забрался на стол и стоя наблюдал за всем происходящим. Рядом с папой по правую сторону стоял худощавый пожилой еврей. Слезы из глаз у него текли постоянно. Он о чем-то горячо говорил своей жене, а потом как закричит на весь зал: «Тише, товарищи!» Все чуть приумолкли, а он громче всех говорит: «Фирочка, ты веришь мне? Ведь я ни в чем не виноват!» Он еще о чем-то говорил своей Есфире, но общий шум вновь стал набирать силу, и все слилось в одно. Для меня была интересна сама обстановка. Все взволнованные, многие плачут и по ту, и по эту сторону барьера, а мой папа приятно улыбается нам. Стоя на столе, я не слышал ни одного его слова из разговора с мамой. Шум стоял невыразимый. Но навсегда запомнилось мне спокойствие, мир и какая-то торжественность в выражении лица папы, в его взгляде, в поведении, в манере разговора. 30 минут свидания прошли быстро, и все посетители нехотя стали выходить. Последними выходили мы, дети. Папа говорит нам: «Вы помните, где мы встречаемся? У Белого престола». И левой рукой, опираясь на барьер, поднял правую руку и указательным пальцем показал наверх. Мы не знали, что расстаемся с папой навсегда. Во время свидания у него сильно болели ноги, поэтому он опирался на барьер. А маме он ничего не сказал о плохом здоровье. Решил не расстраивать ее. И только в 1955 году, когда мне случайно довелось встретить брата, который был тогда вместе с папой в тюрьме, я узнал, что у папы так сильно болели ноги, что он даже не мог сам идти на свидание. Ему помогали заключенные. Это было мое первое и последнее свидание с папой в заключении. Больше я никогда не видел его. Но на всю мою жизнь он запечатлелся в моем детском сознании как верный служитель Божий, и я всегда хотел ему подражать. И твердо знаю, что встретимся мы с ним у Белого престола на небесах, и радости этой встречи не будет конца. Письмо 4. Дорогие мои, вы помните, что в первом письме я писал вам о том, как прошел мой первый воскресный день в заключении. Хочу продолжить мои воспоминания. Мне уже было известно, что из милиции, куда меня сразу привезли после ареста, заключенных увозят в тюрьму по вторникам и пятницам. Это значит, что во вторник, 29 января, Воронок меня привезет в Кресты, как и 42 года назад было с моим папой. Ах, как мне хотелось тогда сказать ему: «Папа, я приду к Белому престолу и воздам славу Победителю Иисусу Христу, и там встречусь с тобой и со всеми святыми, прошедшими тернистый путь Христа». Но чтобы достичь этой цели, нужно пройти узким путем тюрем, пересылок, допросов, судов, долгих разлук. Да разве можно перечислить все, что встретится на нашем жизненном пути? Но мои воспоминания будут неполными, если я упущу еще один эпизод из своего детства, очень важный, на мой взгляд. Когда арестовали папу, то перед выходом из дома он предложил совершить семейную молитву. Я не помню содержания ни своей молитвы, ни молитвы своих сестер и мамы. Но помню, что папа говорил приблизительно так: «Господи, я очень люблю своих детей и жену. Для меня дорог семейный очаг. Но больше всего на свете я люблю тебя, поэтому избрал тернистый путь. Доверяю тебе свою семью со всеми ее запросами и нуждами. Позволь, Господи, считать, что ты берешь всю полноту ответственности за моих детей, за всю мою семью на себя. Я знаю, Владыка, что ты всегда верен своему обетованию, и когда закончатся мои скитания, и я явлюсь к твоему престолу, чтобы воздать тебе славу, увижу там и всю мою семью. Славлю тебя за такое упование, которое ты дал мне сегодня. Да будет имя твое благословенно в этой разлуке. Дорогие мои дети, в этот день я особенно благодарил Господа за таких родителей, которые возлюбили Бога своего всем сердцем, всем разумением, всеми чувствами. Имею большое желание подробно порассуждать об этом с вами и надеюсь исполнить это в следующих письмах. А сейчас хочу рассказать, как прошел мой следующий день заключения, то есть понедельник, 28 января 1980 года. Я уже писал вам, что в камере я был один, но в других камерах за 3 дня народу набралось много. У дверей моей камеры в коридоре поставили передвижной столик, и сотрудник милиции, пожилой мужчина, стал вызывать по одному всех арестованных и брать отпечатки пальцев у каждого. Для меня процедура эта не новая, и я ждал своей очереди. Исполнитель этой формальности был человеком словоохотливым, любознательным, вернее, любопытным. У каждого он спрашивал, за что тот задержан, и кому посочувствует, кого и пожурит за плохой поступок. И делал он это, не отвлекаясь от основной работы. Например, 2 алкоголикам советовал: «Пить надо в меру, как я, только по праздникам». Уклоняющегося платить алименты журил за неотцовские чувства. Насильника укорял за разложение нравственности. Словом, всем находил что сказать. Хулиганам одно, ворам другое. Я увлекся, внимательно слушая все, что происходило у дверей моей камеры, и думал: «А что скажет этот человек мне? Какие наставления выслушаю от него?» Наконец, настала и моя очередь. Открывается дверь моей камеры, и я выхожу в коридор. Мне прочитали постановление прокурора о задержании, в котором вкратце была изложена моя вина. «Нарушение законодательства о религиозных культах», статья 142. Пожилой мужчина, который брал у всех отпечатки, посмотрел на меня с недоумением. «Я ничего не понимаю. За что же все-таки вас задержали?» Я коротко объяснил ему, что я христианин, проповедую Евангелие и рассказал ему о Иисусе Христе, о спасении души. Говорил 2-3 минуты. Меня никто не перебивал. Заканчивая, я спросил слушающих меня, а их было 3: «Вы когда-нибудь читали Святое Евангелие?» Вместо ответа пожилой мужчина спросил меня: «А кто вы по вероисповеданию?» Как только он узнал, что я баптист, в нем все переменилось. Стал кричать на меня, обвинять во всех смертных грехах. По его словам, мы и детей в жертву приносим, и на богослужениях занимаемся развратом, и еще многое и многое говорил и говорил. Кое-как взял он у меня отпечатки пальцев, и я пошел в свою камеру. А он все никак не мог успокоиться и продолжал говорить со мной даже через закрытую дверь. Чего только я не слышал в обвинении. Мы предатели Родины, и человеконенавистники, и американские агенты. Да стоит ли все перечислять? И относилось это не только ко мне, а, скорее всего, ко всем верующим. Вывод его был такой: «Если бы не вы, давно коммунизм был бы построен». И думал я, откуда у него такая ненависть к верующим, такие жуткие обвинения? «Может быть, — рассуждал я, — он был лично знаком с людьми, которые называли себя христианами, но не были таковыми на деле и своим поведением дали повод злословить Церковь Христову». Озабоченный этим предположением, я спросил через дверь, приходилось ли ему встречаться с верующими, разговаривать с ними или, быть может, жить по соседству. К моему удивлению, оказалось, что он никогда не был знаком с верующими и в лице меня впервые встретил баптиста, а знает о нас по рассказам, много читал и в кино видел таких изуверов, как я. Долго в тот день шел в коридоре разговор о разных небылицах о нас. Но больше в разговор я с ним не вступал. «Молитесь за обижающих вас», — сказал Христос. И мне очень захотелось в тот момент исполнить это повеление. Но как только в глазок он увидел меня на коленях, то разгневался еще больше. Как больно сердцу, что люди так обмануты и искалечены грехом. И таких очень много, да простит им Бог. Господь с вами. В следующем письме я продолжу об этом. Письмо пятое. Обидно мне было слушать незаслуженные обвинения на верующих. Тем более, что надуманными, нелепыми были эти обвинения, так как высказывал их человек, никогда доселе близко не знавший христиан. Все понаслышке. Но это не в первый раз встречается такое. Я часто вспоминаю 16 мая 1966 года. Трудное это было время для Церкви Христовой. Повсеместно усиливались гонения на верующих в нашей стране. В чем это выражалось? Верующим препятствовали проводить богослужения, налагали непомерные большие штрафы, открывали уголовные дела, арестовывали, лишали работы, исключали из учебных заведений. Интересно то, что эти действия начались одновременно по всей стране. Ясно было, что инструкция, как поступать с верующими, шла из центра, из Москвы. Поэтому верующие решили лично посетить ЦК КПСС по этому вопросу и по возможности встретиться с главой Центрального комитета Леонидом Ильичем Брежневым. Для этой цели 16 мая 1966 года приехали в Москву представители церквей евангельских христиан-баптистов. Около 450 человек, и ровно в 10:00 собрались у главного подъезда в ЦК КПСС. Я не имею сейчас цели подробно описывать в этом письме те события, хотя знаю, как хочется вам знать все подробно. Скажу только, делегацию не приняли, хотя все стояли у Центрального комитета на улице больше суток. На другой день, 17 мая, часам к 4 дня, подогнали автобусы, силой погрузили всех посетителей приема и увезли в Лефортовскую тюрьму. А там отсортировали, кого судили на 2-3 года, кому ограничились дать от 3 до 15 суток, а большинство через 3 дня развезли по домам. Вот так и закончилось это паломничество. Дорогие дети, вы спросите, а где же я был в эти ответственные дни? Вот об этом я и хочу поделиться. 19 мая Георгий Петрович Винц и я были посланы братьями Совета Церквей с ходатайством в приемную ЦК по поводу ареста нашей делегации. Принял нас зав приемной ЦК КПСС Скляров. Великодушно выслушав наше заявление, подивившись несправедливым отношением действий местных властей, он предложил нам обратиться в Министерство внутренних дел. Позвонил туда при нас по телефону и заверил, что мы будем там приняты. Но как только мы вышли из приемной ЦК, нас сразу же арестовали работники КГБ и увезли в ту же Лефортовскую тюрьму. Но цель моего сегодняшнего письма – рассказать вам не о первом моем аресте. 16 и 17 мая меня не было среди делегатов у дверей Центрального комитета. Я был в стороне и смотрел на все происходящее вместе с прохожими, которых в центре Москвы не так уж и мало, и которые, видя необычное явление, останавливались и спрашивали друг друга, что бы это значило. А перед их глазами у главного входа ЦК множество людей молились коленопреклоненной молитвой, пели религиозные песни, потом их окружила милиция. Необычное зрелище. Люди, случайно оказавшиеся в это время там, собирались на главном бульваре напротив здания ЦК и на тротуарах группами по 5-10 человек. И удивительно, возле каждой группы всегда оказывался один всезнающий человек, который отвечал на любой вопрос проходящих. Как вы уже догадались, это были сотрудники милиции, а кое-где и лица, одетые в штатскую форму. Все они слегка приятно улыбались, разговаривая с любопытными, не торопясь, входили в пространные объяснения и все время внимательно присматривались ко всем интересующимся. Я подходил к нескольким таким группам, желая слышать, что говорят о верующих. Первая группа, у которой я остановился, состояла из 6 человек. Старшина милиции давал пояснение. «Это верующие баптисты. Они приехали с разных мест требовать свободы своим действиям. Но рассудите сами, может ли наше правительство разрешить аморальные действия, разлагающие общество?» Одна пожилая женщина спросила, «А какие это аморальные действия?» На это старшина как бы застенчиво улыбнулся и говорит, «Здесь есть молодежь, так что не все можно говорить вслух». Мне стало стыдно от такой беззастенчивой лжи, и я подошел к другой группе, человек из 10. Мужчина лет 40 в штатской одежде был здесь гидом. «Что хотят эти баптисты? Им не нравится наша система образования. Они не пускают своих детей в школы, запрещают читать книги и так далее и тому подобное». И к каким группам я ни подходил, везде слышалась одна и та же ложь. Ни одного слова правды. А стоило бы ответить на вопрос, почему верующие и старые, и молодые, мужчины и женщины вынуждены были приехать из далеких мест и прийти к зданию ЦК? Почему их там арестовали? В этот день 16 мая 1966 года центральные органы своими решительными действиями против мирной делегации верующих лишили себя права ссылаться на перегибы на местах. А Церковь Христова с Божьей помощью перенесла тот трудный период 1966 года и смело смотрит в будущее, зная, что Господь даст сил перенести и дальше все лишения, аресты и разлуки. Хочу рассказать вам еще один пример из своей жизни. Летом 1979 года я был на богослужении в городе Ростове. Узнав о моем присутствии, на место служения сразу прибыл наряд милиции. Нарушив богослужение, они арестовали меня и посадили на заднее сиденье легковой машины «Волга», чтобы отвезти в отделение. Вокруг машины стояло много народа, в основном соседи, которые, видя большое скопление милиции, пришли посмотреть, что происходит. Они окружили машину, в которой я сидел, и некоторые женщины, те, что посмелее, заглядывали в открытое окно машины и спрашивали, указывая на меня: «А что плохого сделал этот человек? Молятся люди, никого не трогают, никому не мешают. За что вы его увозите?» Окна быстро закрыли, и вместо ответа руководитель этого разгона, забыл его фамилию, он сидел на переднем сидении, оборачивается ко мне и говорит: «Посмотрите, сколько народу собралось. Если мы проведем с этим народом беседу, подробно расскажем всю правду о вас и чем вы занимаетесь, а потом вас пустим в толпу, то вас народ разорвет на части». И, улыбаясь, добавил: «Если мы не защитим». Я согласился с его доводами. По опыту я уже знал, насколько способны атеисты-пропагандисты с самой невероятной ложью настроить народ, чтобы он дружно скандировал: «Распни! Распни его!» Но благодарение Богу еще не взят Дух Святой, удерживающий людей от полного растления. По милости Господа мы не исчезли. Слава Богу! Дорогие дети, не смущайтесь, когда и ваше имя будут проносить как бесчестное. Радуйтесь и веселитесь в тот час, что за имя Иисуса Христа злословят вас. Это для нас большая честь. Письмо шестое. Дорогие мои дети, в этом письме я хочу еще немного дополнить о первом воскресном дне моего третьего ареста, 28 января 1980 года. Я уже писал вам, что два дня, которые я провел в ленинградской милиции, воскресенье и понедельник, были совершенно не похожи между собой. Если воскресенье было днем благодарения, словословий и радости, то понедельник был для меня днем вопросов и ответов. В этот день я выслушал много незаслуженных обвинений и нареканий на Церковь Христа. О всем, что я слышал тогда, не буду писать, но не могу умолчать о некоторых вопросах, которые побудили меня к долгим размышлениям. В предыдущем письме я писал, что находился в камере один. В этот день это было просто необходимо для моей души. За дверью в коридоре стоял шум и неслась брань в мой адрес. И я преклонил колени и молился за них, несчастных людей, обманутых атеистической пропагандой. Один милиционер открыл кормушку моей камеры, небольшое окошко в дверях, через которое подается пища, и стал расспрашивать: «Давно ли я стал верующим? В какой семье воспитывался? Сколько раз и за что судим?» И задавал много других вопросов. Завязалась беседа, а потом и другие подошли к двери послушать. Один из собеседников говорит: «У вас очень много денег». Я спросил, почему он сделал такой вывод. «Если вы пошли добровольно третий раз в тюрьму, — ответил он, — значит, это дело очень выгодное, ведь все в мире построено только на деньгах. Допускаю, что вы не выйдете из тюрьмы никогда, зато ваши дети будут миллионерами». Я не стал ему тогда возражать, потому что бесполезно это было. А вот с вами, дорогие дети, хочу поговорить об этом серьезно. Я стал христианином в 17-летнем возрасте. Совершенно сознательно вручил себя Господу, желая одного, чтобы Он сохранил меня в чистоте и святости во все дни земной жизни. Я избрал узкий путь Христов не потому, что можно разбогатеть, приобрести славу, иметь земное изобилие и так далее. За короткую жизнь я не раз уже убедился на примере своей семьи, что истинные христиане всю свою жизнь гонимы. Мой папа учился в вечернем институте и был отчислен в 1934 году. Сказали ему, что у нас своих учеников хватает. В 1936 году у моих родителей отобрали паспорта, и они обречены были влачить жизнь свою в голоде. Так что я голод познал не только во время блокады Ленинграда в 1941 году, но намного раньше. Отец в 1939 году отошел в вечные обители, а семья его продолжала скитаться. Не только без миллионов, но и без куска хлеба. Презрение к себе я ощущал в детстве часто. Бывало, в школе учительница говорила, указывая на меня: «Ты сын врага народа». Ведь папа мой был осужден на 5 лет по статье 58, а это статья политическая. И я молчал. Когда приходил домой и рассказывал маме, она утешала меня как могла, но чаще всего повторяла: «Сынок, Иисуса Христа больше злословили. Терпи, милый». И я терпел и рос. Когда же достиг совершеннолетия, то избрал путь Христа, узкий, тернистый, своим путем. Почему я это сделал? Потому что понял, только этот путь ведет к вечной жизни во Христе Иисусе. Я прекрасно помню тот вечер, когда Господь коснулся моего сердца. Это произошло 7 декабря 1949 года. Господь посетил меня и дал Духа Святого, который вошел в мое сердце, и я был безмерно счастлив. Помню, я говорил в молитве: «Владыка Господи, владей мной, как своей собственностью, и приготовь меня к тому, чтобы быть послушным орудием в Твоих руках». Незадолго перед этим мне пришлось говорить проповедь на тему «Твой посох, Твой жезл, они успокаивают меня». И меня самого глубоко коснулась эта проповедь. Я продолжал свою уединенную молитву: «Господи, Ты мой пастырь навеки, а я навсегда Твоя овечка. И пусть Твой жезл будет всегда в Твоей руке. Когда я буду в опасности, Ты защитишь меня от врагов. А когда я сверну с Твоего пути и уйду в сторону, чем-либо прельщенный или испугавшись трудностей, или по другой какой причине, то, Господи, употреби жезл Твой и вновь направь меня на правый путь. И если я по испорченности своего сердца когда-нибудь буду говорить иначе, то прошу Тебя, Владыка, пусть наш сегодняшний союз будет вечным союзом верности между Тобой, моим Господом, и мной, рабом Твоим». Эта молитва была совершена за закрытой дверью, в тайне, и Господь мой, видящий тайное, воздаст мне явно. В ранней юности я и мечтать не мог о большом служении в церкви, но моя заветная мечта была стать проповедником Евангелия. И Господь помог мне в этом. С чего я начал? В собрании я старался найти вновь пришедших, одиноких, никем не замеченных. Чаще всего это были студенты, ремесленники, солдаты или матросы, случайно зашедшие в собрание. И другие стремились поступать так же. Постепенно сложился очень дружный кружок молодежи. Мы старались возрастать как в познании Слова Божьего, так и в добрых делах. А проповедь Евангелия всегда была на первом месте. Чаще всего это были не проповеди, а сердечные беседы о Слове Божьем. Но никогда в жизни у меня и мысли не было, чтобы проповедь о спасении душ употребить для материального обогащения. Наоборот, все материальное я расточил ради проповеди Святого Евангелия. Дорогие мои дети, была ли у вас полная отдача Господу Иисусу Христу? Соедините с Ним все интересы вашей жизни, и Он благословит вас. О том, как я стал служителем церкви, постараюсь написать в другом письме. Господь да благословит вас, мои милые, во всяком деле благом. Письмо 7. Дорогие мои детки, как и обещал, я расскажу в этом письме о 3-м дне моего пребывания в заключении. В прошлых письмах я рассказал, как меня арестовали в Ленинграде, как поместили в камеру отделения милиции, сняли отпечатки с пальцев, и во вторник я ждал этапирования в кресты. Так называют ленинградскую тюрьму, так как построена она в виде креста. Я хоть и не новичок, не раз уже был осужден, но в крестах еще не был. Я уже писал вам, что эта тюрьма связана с моим детством. Там находился в заключении мой папа в 1938 году. И вот завтра, думал я, и я пойду по стопам своего отца, а может быть и в камере той буду находиться. Но мои размышления прервал надзиратель. Открылась дверь, и меня пригласили в дежурную комнату. 2-3 минуты, и меня передали в распоряжение пожилого, неразговорчивого мужчины, одетого в хороший полушубок. Он взял мое дело и дал знак следовать за ним. У подъезда стояла легковая машина ГАЗ-24. Я сел на заднее сиденье. Рядом со мной сел молодой сержант милиции, охрана, а начальник сел рядом с шофером, и машина тронулась. «Куда?» Я хорошо знал город и потому внимательно смотрел, чтобы определить направление. Вот машина проехала Литейный мост. Справа виден дом управления КГБ. «Может быть, туда?» «Нет, направо мы свернули. Здание КГБ осталось позади. Кресты тоже миновали. Тогда куда же меня везут?» В машине тишина. Никто не промолвил ни слова. Но минут через 10 все стало ясно. Меня везут в аэропорт. И тут возникли новые беспокойства. Куда меня хотят отправить самолетом? Вспомнил Георгия Петровича Винца. Его в Москву несколько раз доставляли самолетом, пока не увезли в Америку. Скажу откровенно, стало немного жутко. Я внутренне был готов предстать перед судом и защищать учение Христова. Да, я этого желал всем сердцем. Но оказаться за границей? Нет. И не потому, что там нет поля деятельности. Не потому, что в тех условиях нет нужды в свидетелях истины Христовой. Мы знаем богатые примеры полной отдачи всех сил тружеников на обширной Неве Божьей. Но что касается меня, то место моего служения – Россия. За эти годы ареста я настолько привык к мысли, что я узник, исполняющий посольство Иисуса Христа, что казалось, никакой другой жизни и не надо мне. И я молился Господу, продолжая путь в аэропорт. «Господи, Боже мой! Цель моей жизни – прославить Тебя в этом мире. Поэтому распоряжайся мной сам и соверши то, что считаешь лучшим для Церкви Твоей, для славного имени Твоего. Господи, если мое заточение в узах принесет Тебе славу больше, чем моя жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Да будет благословен каждый день моего пребывания в тюрьме. Господь, Ты достоин всякой чести, славы и величия, и во всем мире, в различных странах, славословят Тебя на разных языках. Но если Ты, Господи, усматриваешь, что я больше прославлю Тебя, находясь на скамье подсудимых, то зачем мне кафедры Запада? И если даже моя смерть в узах прославит Тебя больше, чем жизнь на свободе, то зачем мне свобода? Все от Тебя, Господи Боже мой, и для Тебя». Так я молился и размышлял. Со мной по пути в аэропорт никто не разговаривал, и я в полной сосредоточенности провел весь свой 40-минутный путь. Потом выяснилось, что я лечу в Кишинев. Вот и два сотрудника милиции подошли ко мне, и я узнал, что они специально командированы из Кишинева, чтобы этапировать меня из Ленинграда в Кишинев самолетом. И вот я в самолете. 18:00. У меня полная ясность о всем происходящем. Меня отправляют в Кишиневскую тюрьму. Так и не побывал я в крестах. Но впереди меня ждут многие тюрьмы, трудные пересылки, жуткие обстоятельства, которые даже невозможно описать. Но все это впереди. В последующих письмах я постараюсь хоть немного описать то, что пришлось пережить, чтобы и вы прославили Бога вместе со мной за Его величие и силу, которую Он являет в трудный час, за Его мир и покой, который Он дает усталому и изнемогшему в пути. Очень о многом хочу я вам написать, если к тому будут споспешествовать обстоятельства. Итак, я в самолете. Смотрю в иллюминатор и вижу, как соседний самолет направляется к взлетной полосе, а наш за ним. Тот самолет взял курс на Москву, а наш на Кишинев. Я благодарен моему Господу за сегодняшний вечер, ведь я лечу самолетом. Каждый, кто хоть раз был в тюрьме, хорошо знает, что такое долгие этапы. Но вместо того, чтобы скитаться по тюрьмам от Ленинграда до Кишинева 40-50 дней, я за 2 часа преодолел это расстояние. Господь и в этом оказал мне помощь. И об этом я часто впоследствии вспоминал. Как я уже сказал, наш самолет взял курс на Кишинев. Сидящий рядом милиционер все время молчал, и у меня была возможность на протяжении всего пути размышлять. Я думал о предстоящем судебном процессе, и пришло мне на память событие 20-летней давности. В 1960 году я первый раз летел самолетом Ленинград-Кишинев на Всесоюзное совещание молодежи. Это совещание проходило 7-8 января под Кишиневом в селе Трушены. Нужно отметить, что это было первое совещание на таком уровне в нашей стране. Я считаю себя обязанным рассказать вам подробно об этом совещании и постараюсь сделать это в последующих письмах. А пока скажу, что для меня было весьма многозначительно первая и последняя поездка по трассе Ленинград-Кишинев. 20 лет моего служения. Для чего я сейчас туда лечу? И я отвечаю себе – отчитаться за 20-летнее служение Господу. Господь с вами, мои милые сыновья. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала первая передача, составленная по книге брата Михаила Ивановича Хорева «Пишу вам, дети». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует. А сейчас мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои впечатления о наших передачах. Этот телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193.